Ветки хлестали по лицу, испарина заливала глаза. Свернуть с лосиной тропки было невозможно, бурелом и щетинистый кустарник не давали пройти. Здесь даже солнце не добивало до земли, застревало в плетении ветвей. Самонадеянный Усольцев сделал попытку пробиться на звук журчащего ручья, но через пару минут вернулся, бледный, измазанный, мокрый по горло. «Вперед, соколики, вперед!» — хрипел с астматическим надрывом Боголюбов. «Сукой буду, медвежий кряж близко, не проскочим. Веселее, мужики и бабоньки, сейчас пройдем это парковое хозяйство и покемарим на склоне». К появлению первой плешивой скалы я имела в активе натертую ногу, ушиб лодыжки и второй синяк на лице. За скалой, весьма удобный для написания граффити, распахнулся песчаный холм, усеянный симпатичными, как бы игрушечными соснами. Мы добрели до склона и попадали, как трупы. Отдохнув, начали восхождение. Наверху выяснилось, что самое неприятное впереди. Внушительная каменная гряда с редко растущими деревцами, из которой на нашем участке два отполированных валуна из красноватого камня, а между ними седловина, открывающая вход в невидимый снизу распадок. По мере приближения распадок превращался в фикцию. Никакой долины через кряж не было. Опасная тропа, загроможденная булыжниками, петляла по краю скалы. Правее стена переходила в наклонную, с косорукими березками и редкими клочками травы. А внизу, насколько хватало глаз, простиралась волнистая тайга. Мы находились на краю плато, обрамлением которого служил медвежий кряж. Цепочка скал и утесов, разбавленных островками леса. Близость равнины была обманчива. Торчащие под нами неровности казались непроходимыми. Как долго через них перебираться? А главное, как? Но вариантов не было. Туристы любят опасные тропы. Мы ступили на тропу и со скоростью раненой черепахи потянулись вдоль отвесной стены. Хуже всех приходилось Боголюбову. Мы могли присесть и, цепляясь за камни, по гусиному переползать опасные участки. Его же любые отклонения от вертикали бросали в дрожь. Прийти на помощь было некому. Двоих узкая тропа не вмещала. Несколько раз мы останавливались, ждали, пока он нас догонит. «Ты молодец, Дашок!» – бурчал в спину Липкин. «Поражаешь в самое сердце». «Я-то думал, ты у нас изнеженная и капризная, а ты, оказывается, во какая неожиданная!» Минут за 40 мы одолели опасный участок. Отвесная скала переходила в склон холма, увенчанный худыми березками. Опасность он представлял не меньшую, но морально стало легче. Народ приободрился. Потянулись веселее, перебрасываясь шуточками. «Черт!» Вдруг взвизгнул замыкающий колонну Усольцев. «Вертолет! Ребята, смотрите, вертолет!» «Где?» – ахнул Блохов. Дыхание перехватило. Я дернулась, словно пуля над ухом просвистела. Обернувшись, отыскала изумленное лицо Вадима вытянутую руку. Он показывал на равнину. Я проследила за рукой, но мельком. Обернулись все. Антон Блохов неудачнее всех. Нога скользнула, он потерял равновесие, начал балансировать на краю. Вскрикнул. Уже катились камни по откосу. Он смотрел на нас огромными глазами, пытался удержаться. Ухватись он за торчащий из стены каменный клык, все бы обошлось. Но Блохов предпочел березку под откосом, подался вперед, обнял ствол. Береза переломилась, как сухая хворостина. Обнажилась желтая труха под берестой. «Во, блин!» – ахнул Липкин. «Антон!» – завизжала невзгода. Турченко метнулся, отбросив к стене командира. «Не успеет!» – подумала я. Блохов так и рухнул вниз лицом, доломав березу. Махнул руками и покатился по камням на дно оврага. Падение спасателя вызвало краткий, но энергичный камнепад. Шмат обрыва сполз по наклонной. Мы успели отпрянуть, и больше никто не пострадал. Все зачарованно смотрели, как булыжники вперемешку с землей засыпают неподвижное тело, с разгона вонзившееся в щербатую глыбу. «Эх, хвост, чешуя!» – потрясенно вымолвил Турченко. Боголюбов грязно выругался. «А как же вертолет?» – вдруг растерянно сказала Невзгода. Она по-детски моргала и, видимо, еще не поняла, что случилось. «Очень к месту». Небо было чистое, за исключением группы белесых комочков, накапливающихся на севере. «Опять к дождю?» «Птица пролетела», — предложил унылую версию Турченко. «Сам ты птица», — огрызнулся Усольцев. «Зуб даю, вертолет летел». «Упал твой вертолет», — в сердцах выплюнул Борька и подтянул лямку вещмешка. «У нас постоянно что-то падает, я уже не удивляюсь». «Ладно, народ, пойдем копать Антошку, царствие ему небесное». «Я сама чуть не упала. Держите меня, я летчица». Благо вездесущий Липкин поймал меня за конечность и показал, как надо спускаться. Шагом лыжника, медленно и боком. Через 5 минут мужики уже очищали от камней тело, а я приткнулась к Невзгоде, которая сидела под горой, обняв колени, и тупо смотрела в пространство. Но обрести покой нам не дали. «Эй, врачиха, комцумир!» – махнул Усольцев. «Заключение дашь!» Издевались ироды. Хотя формально и должны были, наверное, предъявить тело медику. Мертвее Блохова был только огрызок свернутой им березы, который Турченко с любопытством катал носком сапога. Еще Арсентьев, путешествуя по Уссурийскому краю, подметил эту гнилую особенность березы. На погибшем древе береста не отмирает, дерево гниет изнутри, превращаясь в труху, а снаружи выглядит как новенькое, правда, без листвы. «Помолчи», – процедил Боголюбов. «Хороший парень погиб». Турченко пожал плечами. Он, собственно, и не плясал джигу. Для спасателя смерть – обычное дело. Не станет он рыдать на каждом трупе. Переломанное тело, падая, Антон расколошматил грудную клетку, очистили от грязи, упрятали в спальный мешок и убрали в тень. Могилу рыли не спеша, с перекурами. Спешка, как цинично пошутил Липкин, нужна была при ловле Блохова, а обряд погребения – дело серьезное. Тесаками взрыхлили землю, порубили корни, а потом руками выгребали глину, пока на глубине в полметра не уперлись в мерзлый грунт. «Хорошо ему тут будет», – прохрипел Усольцев, вытирая кепкой пот со лба. «Прохладно». Мужики таскали камни, мы с любовью резали дерн и украшали холмик. Ориентир захоронения нашелся без труда. Трехствольная уродина на обрыве. Завершив погребение, мы постояли в молчании, обойдясь без торжественных залпов и распития напитков. Командир строго-настрого запретил переводить остатки спирта, после чего неторопливо полезли в гору. С этого часа неприятности следовали за нами по пятам. При переправе через речушку, заваленную древесным ломом, Невзгода умудрилась в нее упасть. Речушка была не широкой, 10 метров, и глубиной в 3 ладони, и переправа казалась надежной. 2 палых дерева с берега на берег. Но в дело опять вступил человеческий фактор. Усольцев, не дождавшись, пока Люба перебежит по бревну, ступил на таежный мост, который немедленно провернулся. Усольцев успел соскочить, а Люба, по-мужски ругнувшись, загремела в воду. Водичка была прохладной. Пришлось отпаивать ее спиртом, раздевать, изолировав от общества, сушить одежду. Процесс сопровождался импульсивными вспышками брани в адрес гребаной гориллы. Мужики незлобливо хихикали на предмет «любовь зла», а Усольцев вымаливал индульгенцию. Спуск в долину оказался не таким кошмарным, как думали, но кровушки отнял. Кустарниковая растительность заполняла пазухи в земле, овраги, трещины в грунте, пересохшие ручьи. Лишь на обдувных скалах ее не было, но и нас там не было. Усольцев с Липкиным двигались в голове, прорубая просеку в живописном хаосе. Сташевич и Турченко следили за обстановкой, остальные, в том числе и я, исполняли роль беззаботных туристов. Дважды лес обрывался, приходилось ползти по скалам, цепляясь за жилистые корни. Горели ступни, руки немели, а хвойный лес в долине почти не приближался. На привале мы без сил попадали в лишайник. Объявив, что его желудок не рассчитан на космические перегрузки, Сташевич уволокся за скалы. Через минуту оттуда разразилась пистолетная пальба. Мы подпрыгнули. «Куда бежать?» Липкин реагировал здраво, схватил каштан покойного Блохова и, клацнув затвором, умчался. «Ерунда, козулю подстрелил», – махнул рукой Усольцев. «Будет что пожрать». Но все пошли на выстрелы и под обрывом, среди каменных глыб, обнаружили неприглядную картину. Бледный, как смерть, Сташевич сидел на коленях, таращился в пространство и нервно тискал левый локоть. Из прокушенного запястья капала кровь. Венозная, слава богу, темнее артериальной. Красивый зверь размером со среднюю собаку с пушистой серо-бурой шерсткой лежал посреди площадки и судорожно подрагивал. «Рысь! Бинты!» – заорал я. «Лекарства! Быстро!» Турченко метнулся к рюкзакам. Усольцев, стараясь не вляпаться в кровь, носком сапога перевернул зверя. Натуральная рысь. Уши кисточками, толстые лапы со снежными лыжами, хвост пушистый, обрубленный, жесткие брыжи обрамляют бледную мордочку. Она дернулась последний раз, словно вздохнула, сверкнула надменными глазками и затихла. «С верхотуры прыгнула, гадина!» Сквозь зубы пожаловался Сташевич, кивая на дуплистую, как бы присевшую корнями на шпагат сосну, венчавшую скалу с прожилками шпата. «Я пальнул несколько раз, в руку вцепилась, сука! Хорошо не в горло!» Он еще не оправился от шока. Сидел на коленях, нянчил руку. Удивительно, как не выронил пистолет. Местные кошачьи габаритами не впечатляют, порядка метра от кончика носа до кончика хвоста, но силы недюжинны. От удара такой твари можно не только ребер не досчитаться, вообще Богу душу отдать. Руку киска прокусила качественно, вены не порвала, но мясо потрепало. Сташевич на глазах превращался в привидение, кровь выходила толчками. Вдвоем с подоспевшим Турченко мы затянули жгут над локтем. Тянули, пока лицо пострадавшего не обрело цвет спелой сливы. Наложили повязку на запястье. Кровотечение остановилось. «Жить будешь?» – хмуро спросил Боголюбов. «Буду, а то ведь пристрелите». «Ну так пошли». «Минутку, она что, шла за нами?» Липкин вскарабкался на камень и исследовал место, облюбованное рысью для наблюдения. Отсюда наш привал как на ладони. Проследила, что один из нас оторвался от коллектива, и айда по его душу. Удивительно, коллеги. Рысь охотится ранним утром и на исходе дня. Не сказать, что голодный год, да и животное умное. Очень редко местные хищники в ясном уме бросаются на человека. Предпочитают мелких тварей. Нет, конечно, единичные случаи имели место. «А мы и есть мелкие твари», – попытался объяснить Турченко. «Мельче некуда. Я могу даже обосновать». «Отставить!» – рявкнул Боголюбов. «Тошнит уже от ваших умствований». «Да не шла за нами рысь», – проворчала невзгода. «Это самка, если кто не видит. А самки ревниво относятся к вторжению на свою территорию». «Может, срубаем ее?» – задумчиво пробормотал Усольцев. «Кто знает, братва, рысь вообще съедобна?» «Тьфу на тебя!» – поморщилась невзгода. «Съедобна ли кошка?» – задумался Турченко. «Да, Вадик, в общем и целом съедобно. А некоторые народности, мы называем их рисоедами, почитают мурзиков за деликатес, что и понятно. Риса много, кошек мало. Но знаешь, дружище, лично я пока не рвусь». К заходу солнца мы спустились с отрогов медвежьего кряжа и на берегу отстойного озерца, заросшего осокой, подстрелили молодую козочку. Животное спустилось по тропе испить водицы, а, завидев посторонних, попыталось улизнуть. В красивом прыжке, уже на излете, ее и снял из каштана Борька Липкин под всеобщее одобрение и ликование. На привал в этот вечер встали раньше обычного, устали сильно. Облюбовали днище овражка, натаскали растопки, еловых лап для комфорта, занялись приготовлением пищи. Сташевич сам себя перебинтовал. Рана опасности не представляла, начинала подсыхать. К 10 часам мы сидели тесной обоймой. Мужики прикидывали расход спирта, а мы с Любашей резали дымящееся, обернутое в хрустящую корочку, мясо. По традиции плеснули из фляжки в костер, бросили туда же кусок мяса, дабы местные боги не чинили нам препятствий. Говорят, так надо, боги тоже не прочь покушать. Помянули Антона Блохова, хороший был парень. Грубоватый, простой, но без хитринки и охоты гадить ближнему. Я тоже отпила из Фаныча. Так в шутку Боголюбов величал кружку. Правда, когда глаза полезли из орбит, пришлось об этом крупно пожалеть. Но парни разлили еще по одной, крякнули. Любовь не отставала. «Спирт всему голова», — глубокомысленно изрек Усольцев, утирая рукавом щетинистые уста. «Будем живы, мужики и бабы», — потянулись за мясом. «Красавицей была наша козочка», — не к месту вспомнил Турченко. «Аленушка, наверное. Из лужицы попила, а тут Борис с каштаном». «Осторожно, очень вкусно», — предостерег Липкин. «Не то слово. Никогда не ела такой вкуснятины. Сок струился по губам. Мы давились, глотали мясо вместе с гарью и копотью и даже не заметили, как выпили по третьей». «Шабаш, мужики!» – опомнился Боголюбов, в самый разгар пиршества перекрывая трубу. «Осталось хрен да маленько, а это, как вам известно, лекарство». «Что делать будем, командир?» – угрюмо перебил его Сташевич. Все дружно замолчали. Перспективы на ближайший исторический период открывались какие-то туманные. До отчаяния оставался шаг, до безысходности – два. «Нам дали шанс сойти с ума», – сострил Липкин. «Воспользуемся ли?» «Я не дам вам такого шанса», – отрубил Боголюбов. «Не надейтесь. Мы видели вертушку. Далеко, но видели. Усольцеву не померещилось. Если она пропала из вида, значит, куда-то села. Мы вошли в зону от Медвежьего кряжа до Хананге. До места предполагаемой катастрофы – верст 15. Все элементарно, коллеги. Спасательная экспедиция работает, она не может не работать. Будем молиться, что самолет еще не нашли, тогда нас заметят. Костры разведем, сигналить будем». «Минутку, командир», – перебил Липкин, – «давайте рассуждать. Рейс до Мирного накрылся в воскресенье. Истерика понятна, груз секретный и определенным лицам нужен позарез. Формируют сбора по сосенке группу. Уж извиняйте, командир, из разного сброда, кто под руку попался. Сажают на аварийную рухлядь и бросают незнамо куда. Ищите, спасатели». Внезапно связь с ними обрывается. Ждут час, ждут ночь. Бесполезно. Группа майора Боголюбова на связь не выходит. Стало быть, гибнет. Наступает понедельник. Истерика достигает накала. Я убежден, на поиски самолета бросают лучшие спасательные отряды, дислоцирующиеся в Западной Якутии. Режим кулуарности смягчают. Все равно при каждой группе имеются представители спецслужб. Район поисков обширен, но и силы немалые. Ищут понедельник, ищут вторник. Разве недостаточно, чтобы найти? «Я не знаю, командир, какой вертолет видел Усольцев, но считаю высокой вероятность того, что груз уже доставлен по адресу, а поисковики сидят на базах и кушают водочку. Ищут ли нас? Ну, конечно, ищут, но где и какими силами? От базы до Ханги Сами знаете. Что мы будем делать, когда кончатся патроны и репеллент? Куда идти? Мы, знаете, немного не здешние». Липкин замолчал, уставившись широко открытыми глазами в костер. «Умный мальчик, далеко пойдет», — еле слышно пробормотала невзгода. Боголюбов пару минут безмолвствовал, потом внимательно посмотрел на каждого. Когда он встретился взглядом со мной, в его глазах мелькнуло что-то бесовское. Или клочок бересты вспыхнул в костре, а в глазах отразилось. Я почувствовала дурноту. «А вот по этому вопросу я хотел бы перетереть с одним из вас. Полагаю, у него найдутся ответы». «С кем?» – машинально спросила я. Командир не ответил. На меня он уже не смотрел, избавив от ноющего защемления в затылке. Таращился в костер, видимо, стараясь в глубине пламени отыскать связующую нить. «Он что-то знает», – сообразила я. «Еще один темнило». Воцарилось молчание. Я осторожно повернула голову. По глиняным откосам оврага плясали блики костра. Выстреливали искры, отливали щетины. Горящие зеленью глаза невзгоды сделались кошачьими. Зрачки сузились в вертикальные щелки. А высоко над деревьями опять собирались стада Аполлона, медленно смещаясь против ветра. По приметам, к дождю.